«Змеиный суп!» — в ужасе прочла Даша на первой странице. «Сердце ягуара под соусом!» «Чеченица! Фаршированные ящерицы, тушеные с овощами и текилой!» «Нет, это невозможно есть! Я категорически отказываюсь!» «Ну вот же, вот же! Ну, есть что-то безобидное!» Надежда показала на следующую страницу. «Салат тлалок из овощей и овечьего сыра. По-моему, вполне съедобно». Они заказали два разных салата и кукурузные лепешки. Пока готовилась еда, приветливая официантка принесла им по коктейлю. «Очень хорошая маргарита», — похвалила Надежда и вдруг сползла под стол. «Что с вами?» — осведомилась Даша. «Вы что-то уронили? Вам помочь?» «Тссс!» — зашипела Надежда Николаевна, выбравшись из-под стола, но тут же вжавшись в угол. «Спрячься за кактус! Ты только посмотри, кто пришел!» Даша осторожно обернулась и уставилась на человека, который стоял перед входом. Это был крупный, широкоплечий мужчина средних лет в кожаной куртке с поднятым воротником, надвинутой на глаза огромной кепке и в черных очках. — Кто это? — растерянно прошептала Даша. — Говорю тебе, спрячься! — прошипела Надежда. — Если он нас увидит, все пропало. Мужчина в кепке завертел головой, как будто расслышал этот шепот. Даша передвинулась вместе со стулом, скрывшись за раскидистым кактусом, и внимательно пригляделась к вошедшему. Его фигура, широкие покатые плечи и осторожные движения действительно показались ей удивительно знакомыми, а когда воротник куртки на мгновение отогнулся, она увидела на щеке мужчины родимое пятно в форме острова на школьной географической карте то ли Сицилии, то ли Корсики. «Он!» — испуганно вскрикнула девушка. «Это тот злодей, от которого мы еле убежали! Как он нас нашел?» «Да не нашел он нас!» — отмахнулась Надежда. «И вообще, ему сейчас не до нас с тобой. У него свои проблемы, ты видишь? Приходится ходить в кепке и темных очках, чтобы никто не увидел на его лице ту надпись, что сделал Федя. Он сюда пришел за помощью и за новыми распоряжениями, так что сиди тихо и внимательно следи за ним». К посетителю подошел метрдотель, но тот что-то сказал, и метр отошел в сторону. Сам же злоумышленник еще раз огляделся по сторонам и двинулся через зал прямиком в ту сторону, где сидели Даша и Надежда Николаевна. «Ой!» Даша побледнела и вжалась в спинку стула. «Он идет сюда! Он идет к нам!» «Веди себя естественнее», — прошептала Надежда и прикрыла лицо раскрытым меню. «Говорят тебе, ему не до нас. Если мы сами не привлечем его внимание, все будет хорошо». Даша тоже прикрыла с меню, поверх которого продолжала следить за мужчиной. Тот пересек зал и остановился возле статуи грозного божества Уитсли-Поцли. Здесь он снова опасливо огляделся по сторонам и неожиданно засунул руку по самый локоть в зубастую пасть грозного мексиканского бога. «Вот бы Уитсли-Поцли откусил ему руку сейчас!» — мечтательно проговорила Даша. «Какая ты кровожадная!» — вздохнула Надежда. «Хотя, признаться, я бы тоже против этого не возражала. Мексиканский бог не прислушался к их пожеланиям. Видимо, за последние столетия его кровожадность заметно поубавилась. Мужчина благополучно вытащил руку из его пасти, поправил кепку и двинулся прочь из ресторана. Едва дождавшись, когда он уйдет, Надежда вскочила из-за стола и устремилась к зубастой статуе. То есть она делала вид, что направляется к двери с изображением женского силуэта, но при этом ее путь лежал как раз мимо мексиканского божества. Поравнявшись с Уитсли-Поцли, она приостановилась, воровато оглянулась и сунула руку в его пасть. Даша сидела как на иголках и едва дождалась возвращения Надежды Николаевны. — Ну что там? — громким шепотом спросила она, как только Надежда вернулась за стол. — Вполне приличный туалет, — сообщила Надежда. — Сантехника современная, не ацтекская. Правда, слив оформлен в виде настоящего водопада, а унитаз... — Да я не о том вас спрашиваю! — возмущенно прервала ее Даша. — Что вы нашли в пасти этого... как его? Вичи, почли... — Уитсли, фотсли, — поправила Надежда. — Ты об этой записке? И она положила на стол смятый листок бумаги, на котором корявым почерком человека, которому нечасто приходится брать в руки ручку или карандаш, было нацарапано. — Полный облом. Девка сбежала. Мы здорово влипли. Ложимся на дно. Нам нужны деньги. Чума, Толик. Видишь, как вовремя мы зашли в этот ресторан. Довольным голосом проговорила Надежда. Ради такого можно не то что змеиный супчик, живую змею съесть. На этот раз Даша не стала возражать. А зато она задала Надежде Николаевне вертевшийся у нее на языке вопрос, а почему они пользуются таким сложным и ненадежным способом связи? Ведь сейчас у каждого есть мобильный телефон, электронная почта. Тем не менее, старые проверенные способы связи многим кажутся гораздо надежнее, — возразила Надежда Николаевна. Вот недавно я прочитала, что на Сицилии арестовали последнего дона мафии. Его ловили больше 30 лет, и все безуспешно. А почему? — Почему? — переспросила Даша, понимая, что Надежда ждет от нее какой-то заинтересованной реплики. — А потому что он не пользовался ни электронной почтой, ни мобильным, ни самым обычным телефоном. Он жил на уединенной ферме в горах и общался со своими подчиненными старым проверенным способом. При помощи записочек, которые доставляли местные мальчишки и неграмотные пастухи. Как будто на дворе не 21 век, а 19. В итоге всех главарей мафии, кто пользовался современной связью, давно уже переловили, а он все еще жил на своей ферме. Электронную почту можно перехватить, телефон поставить на прослушку, мобильный вообще можно запеленговать и определить местоположение его владельца с точностью до нескольких метров. Так что обычная записка – самое надежное средство связи, если, конечно, ее передают надежные, проверенные курьеры. — И что нам теперь делать с этой запиской? — неуверенно проговорила Даша. — Мы и так знали все, что в ней написано. — Да. Но теперь мы знаем, где у них почтовый ящик, и можем этим воспользоваться. — Что, сидеть здесь круглые сутки и ждать, пока появится Вероника? А если она не сама забирает записки, а посылает за ними, как тот мафиози, какую-нибудь мальчишку? Ну, мальчишку в ресторан не пустят, но не обязательно мальчишку. Нет. Надежда Николаевна оживилась. Никого мы ждать не будем. Мы запустим дезинформацию и выманим Веронику, как она выманила тебя запиской на глухую Зеленина. Найдется у тебя листок бумаги? Сейчас поищу. Даша открыла сумочку и принялась там рыться, выкладывая на стол самые разнообразные предметы. — Так где же она? — бормотала девушка. — Точно помню, что был листочек. Вот — Вот-вот, — оживилась Надежда. — Вадим тоже не нашел бумаги и поэтому написал записку на ресторанном счете. — Вот! — нашла. Даша положила на стол листок из блокнота. Надежда Николаевна оглядела листочек, убедилась, что на нем нет никаких надписей, и достала огрызок карандаша. Положив перед собой настоящую записку, чтобы подражать корявому почерку человека с родинкой, она принялась писать. «Девка у нас. Старое место засвечено. Мы держим ее на складе возле обводного канала. Она молчит. Приходи завтра, попробуй сама развязать ей рот». У тебя это обычно хорошо получается. Вход на склад напротив Варшавского вокзала, слева от моста забитая дверь подвала. Будем тебя ждать в 12 часов. — Что это за склад такой? — поинтересовалась Даша. — Есть такое укромное местечко, — отмахнулась Надежда. — Как-то раз меня туда занесло, ох, лучше не вспоминать. — У вас была бурная молодость? — Нет. У меня склонность к самодеятельным расследованиям, вечно впутываясь в чужие неприятности. Муж считает, что это мой единственный недостаток. Надежда сложила записку вчетверо и протянула ее Даше. — Теперь твоя очередь познакомиться с Уитсли-Потсли. И будем надеяться, что Вероника ежедневно проверяет свой почтовый ящик, иначе все наши труды пропадут даром. Даша встала из-за стола и направилась к двери туалета. На пути она задержалась и поспешно сунула записку в полуоткрытый рот кровожадного мексиканского божества. Покинув ресторан, Надежда Николаевна взглянула на часы. Времени в обрез. Скоро муж вернется с работы, а обед, как всегда, не готов, а мне еще нужно заехать на петроградскую сторону, туда, где мы только что были. — На глухую Зеленину? — удивилась я. — Зачем? Вы там что-то потеряли? — Не то чтобы потеряла. Скорее нашла очень интересного человека, с которым хочу кое-что обсудить. Это Евгения Ивановна, хозяйка замечательной металлической собаки Феди. Она нам поможет. Я решила, что хватит с меня на сегодня приключений. Я хочу домой, принять душ, напиться чаю с лимоном, потому что мексиканский салат вроде бы не был таким острым, но пить хотелось неимоверно. В дальнем конце двора мелькнул Иннокентий со своей собаченцей, но я заметила их раньше и успела проскользнуть в подъезд. Так устала сегодня, что не хотелось ни с кем разговаривать. Однако не успела я войти в квартиру, как зазвонил телефон. Нахально так зазвонил, требовательно. Уже чувствуя, что отдохнуть мне сегодня не удастся, я сняла трубку. «Лучше бы я этого не делала».